Следовательно, предательство Иуды не было случайным. Оно было деянием предопределенным, занимающим свое таинственное место в деле искупления. Рунеберг продолжает. Слово, воплотившись, перешло из везде сущности в ограниченное пространство, из вечности в историю, из безграничного блаженства в состояние изменчивости и смерти. Был